Глава 14. «Ну что вы такое говорите, Абрам Лазаревич? Разве я похож на грабителя?» «Вроде не похоже. Но тогда откуда у вас взялись деньги? И по поводу машины вы не ответили. Да и когда вы научились ее водить? Вы же из глухой деревни, как мне помнится». Вот же пристал. Оно ему надо вот это все. Интересно, как он отреагирует, если расскажу ему всю правду? Или, может, Стивена не светить? Нет, не получится. Как тогда объяснить все происходящее? Блин, придется сдаваться. Но прежде чем начать рассказывать, я спросил. Может, потом как-нибудь расскажу? Это долгая история. Ее надо начинать аж с путешествия на поезде из Варшавы в Берлин. А вы уставший? Рассказывайте. Все равно нам еще прилично ехать, если я правильно представляю себе дорогу. Пришлось рассказывать. Притом с подробностями. А если учесть уточняющие вопросы Абрама Лазаревича, то получалось и вообще слишком уж подробно. Начал свой рассказ с момента, когда заметил слежку непонятной троицы за профессором. Потом во всех подробностях поведал о приключениях во Франции. Абрама Лазаревича очень заинтересовали мои новые французские друзья. Поэтому пришлось рассказывать все намного подробнее, чем мне хотелось бы. Нет, мне не жалко. Я передал все до мельчайших деталей, но при этом предупредил, что использовать своих французских товарищей в каких-то играх я не собираюсь. Даже по просьбе такого уважаемого человека, как он. Он в ответ только хмыкнул и тихо пробурчал себе под нос. Да я и не собирался. «Ну вот и хорошо», — ответил ему и продолжил свой рассказ. Поведал, как пытался выйти на связь, дожидаясь его появления возле консульства. А когда не дождался, обратился к его родственникам. Пожаловался ему на поведение патриарха семьи, который без зазрения совести собирался прибрать меня к рукам, из-за чего мне пришлось от него чуть ли не убегать, даже не выяснив, в каком участке держит нужного мне человека. Потом перешел на приключения, связанные со спасением Стивена, и помощью ему взамен на освобождение Абрама Лазаревича. Эту часть рассказа Абрам Лазаревич слушал с отвисшей челюстью, очень внимательно. А когда я закончил, буквально завалил меня множеством вопросов и уточнений. До самого конца поездки не давал мне покоя, пытаясь вникнуть во все как можно лучше. Уже когда мы остановились возле отеля, он задумчиво произнес. «Да кто же ты такой есть на самом деле, Санек?» Да уж, крепко его торкнуло, раз он даже изменил манеру общения. То всегда вежливо и на «вы» разговаривал, а тут на тебе, Санек. Хотя, если честно, мне это обращение понравилось. Поэтому теперь я буду назло всем Саньком. Даже повеселел от этой мысли. Номер для Абрама Лазаревича удалось снять без проблем, как и договориться о срочной стирке его вещей. Уже когда я прощался с ним перед дверью в его номер, он произнес даже с какой-то угрозой в голосе, вернувшись к обычной своей манере. «Отдыхайте пока, Саша. Позже поговорим». Когда я развернулся уходить, он вдогонку попросил меня решить вопрос со звонками в Европу. Я стукнул себя ладонью по лбу, вернулся, вытащил бумажник и достал оттуда все деньги, что там были. Когда я просто передал их ему, он весело хмыкнул. «Спасибо, Александр. Сочтемся». После чего он ушел к себе в номер. Я тоже развернулся и пошагал в свой, с надеждой наконец-то нормально отдохнуть. В номере я наконец-то нормально откис в горячей ванне и завалился спать. Вечером проснулся от стука в дверь, с трудом разлепил глаза и в полуобморочном состоянии пошел открывать. За дверью обнаружился на удивление бодрый и веселый Абрам Лазаревич. Преобразился человек за короткое время до неузнаваемости. Казалось бы, изменений, только надел чистый отутюженный костюм, побрился да отмылся по пути. Но изменился он при этом кардинально. Сейчас он больше напоминал респектабельного жизнерадостного бизнесмена средней руки. Увидев меня совершенно заспанным, он весело произнес. «Саша, приводите себя в порядок, да пойдем куда-нибудь поужинаем. У вас молодой растущий организм, поэтому пропускать приемы пищи не стоит даже ради сна». «Во сне люди быстрее растут», — ответил ему, не задумываясь, и предложил войти. Сам же, извинившись, направился в ванную комнату. Быстро привел себя в порядок, пополнил свой бумажник деньгами, заныканными на черный день в чемодане среди вещей, и, конечно же, переоделся в чистое. После чего мы направились с Абрамом Лазаревичем в ресторан. Пока ждали заказ и ели, практически не разговаривали. А вот после ужина Абрам Лазаревич предложил прогуляться и поговорить. Шагая по улице, я слушал его и охреневал. По его словам, творится в нашем местном торгпрессе Содом и Гоморра. По-другому это и не назвать. Некоторые товарищи, посланные сюда работать, настолько охренели от безнаказанности,